Глава 33. Мне это не нравилось. Я считал, что Вульф в корне не прав. Я и сейчас так считаю, хотя ему удалось вывернуться. Никаких сомнений, он заполучил свой демаскирующий жест и, наконец-то, вышел на след преступника, но теперь следовало бы подтянуть фланги и перейти в наступление по центру. Медленно, осторожно, но вместе с тем и уверенно. Но нет, это не для Вульфа. Он собирался поразить цель единственным безрассудным выстрелом, даже если в револьвере был всего один патрон, да и тот, по всей вероятности, холостой. Если бы Хестер не сидела рядом, я бы затеял спор, и довольно жаркий. Но она уже и без того услышала больше, чем нужно, поэтому я просто набрал номер. С тех пор я задавался вопросом, а что бы стал делать Вульф, не окажись миссис Пайн дома? Она могла ходить по магазинам или привечать беспризорных питомцев на Пятой авеню. Но Вульфу повезло, и обстоятельства сложились иначе. На мой звонок ответил невыразительный мужской голос. Я объяснил, что мистер Вульф желает говорить с миссис Пайн, и та очень быстро взяла трубку. Я тут же подал Вульфу сигнал. «Добрый день, миссис Пайн!» Голос Вульфа был вкрадчив и мягок. «Знаете, я оказался в неприятной ситуации. До меня дошли некие важные сведения. Самым естественным шагом было бы связаться сейчас с мистером Крэмером, с инспектором полиции, вы помните, и рекомендовать ему немедленно выслать наряд, который собрал бы всех, кто находился в доме, где вы живете, всех слуг и других работников, поздним вечером в пятницу 21 марта. Да, в тот день, когда был убит ваш брат. Прошу вас, дайте мне закончить. Я понимаю, конечно, каким ужасающим неудобством это обернется для вас. Поэтому предлагаю альтернативу. Почему бы вам самой не доставить их ко мне, в мой кабинет? Всю вашу прислугу без исключений, а также всех, кто находился поблизости. Вульфа прервал голос миссис Пайн, резкий и взвешенный. «Это еще зачем? Господи, да о чем вы вообще говорите?» «Вы еще не догадались?» «Нет». «Вздор! Конечно, догадались. Если только я не ошибся в вас, что вряд ли. Разве моя просьба не делает очевидным, что я уже знаю все, кроме нескольких деталей? Я намерен получить эти детали без промедления и даю вам шанс предоставить их мне». Голос Вульфа сделался вдруг острым и принялся колоть. «Либо вы сообщите их мне, либо мистеру Крэмеру, но тогда это будет совсем другой разговор. Вы понимаете, что это будет значить? Ваш муж потерял голову, мадам. Сегодня он дважды посылал за мисс Ливси, но та отказалась от встречи. Вместо этого она прибыла сюда. Она и сейчас здесь у меня на виду. После того, как я передам мисс Ливси в руки полиции, мистер Крэмер, разумеется, захочет поговорить с вашим мужем. Видите ли, я предпочитаю действовать напрямую, поэтому сразу обратился к вам». «Где мой муж?» «У себя в кабинете. Его еще никто не беспокоил». «А мисс Ливси сейчас там с вами?» «Да». «Я вам не верю». «Очень хорошо, мадам. Всего доброго. Я считал, что было бы справедливо дать вам такую возможность, раз уж вы владеете приличной долей акций корпорации, на которую я работаю. Погодите, вы можете подождать? Не слишком долго. Если вам требуется минутка, чтобы подумать, я подожду. Минутка растянулась на все три. Мы с Вульфом сидели, прижав трубку к уху. Я развернул кресло так, чтобы присматривать за Хестер на тот случай, если ей взбредет на ум броситься вперед и прокричать что-то достаточно громко, чтобы ее услышали на другом конце провода. Я по-прежнему считал, что Вульф не прав и так сильно прижимал трубку к уху, что едва не сломал хрящики ушной раковины. Наконец, голос Сесили раздался снова. «Буду у вас через полчаса». Одержав верх, Вульф поднажал еще. «Со всеми остальными? Со слугами?» «Нет, они вам не потребуются». «Тогда полчаса — это слишком долго». «Мне нужно одеться. Я приеду сразу, как смогу. Вы ничего не станете предпринимать?» «Пока не увижу вас здесь, не стану». Вульф повесил трубку и повернулся к Хестер. «Миссис Пайн сейчас приедет, чтобы все рассказать. Не хотите ли подняться наверх?» Хестер не ответила. Она не дрогнула, даже не моргнула. Она рассматривала ковер. Сидела очень прямо, все еще в пальто, и обеими руками вцепилась в кожаную сумочку. Очевидно, за всю жизнь она не встречала ничего более занятного, чем наш ковер. Мне хотелось наговорить Вульфу такого, что в присутствии гостей прозвучало бы чересчур грубо. И поэтому я молчал. Молчал и 30 минут спустя, когда прибыла миссис Пайн.